«При имени Пушкина, — пишет Гоголь, — тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле никто из поэтов наших не выше его и не может более называться национальным. Это право решительно принадлежит ему. В нем, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все его пространство. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа. Это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через 200 лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла. Я надеюсь, читатель согласится со мною, если я скажу, что, судя даже только по приведенной выдержке, Гоголь пишет о Пушкине, как не принято писать о реальных, живущих ныне или живших некогда лицах. Тем более, что когда писалась, или, вернее, печаталась статья Гоголя, Пушкину было всего только 35 лет. Она воспринимается скорее как поэма в прозе о легендарном, а не о реальном лице. Обратите внимание на гоголевский слог «осеняет мысль». Явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа. Гоголь воздействует на читателя не столько доводами, сколько внушениями. Это характерно именно для легенды, а не для литературно-критической характеристики. Основную функцию в статье выполняют строго взвешенные, потому и столь весомые эпитеты. Для нас очень важно установить, что, говоря о Пушкине как чрезвычайном и единственном явлении русского духа, Гоголь, однако, берет Пушкина исключительно как поэта, обходя его человеческие качества. По Гоголю весь Пушкин в его слове, при помощи которого достигает он результатов, равных которым нельзя найти у самых величайших гениев всемирной литературы. В поэзии Пушкина, пишет Гоголь, нет красноречия, здесь одна поэзия. В ней нет никакого наружного блеска, все просто, все прилично, все исполнено внутреннего блеска, который раскрывается не вдруг, все лаконизм, каким всегда бывает чистая поэзия. Слов немного, но они так точны, что обозначают все. В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно, как поэт. Слово Пушкина возведено Гоголем в высший ранг изобразительных средств. И этим Пушкин решительно возвышен над всеми другими русскими и всемирными поэтами. Таким образом, по Гоголю, в пушкинском слове сокровенная тайна его поэзии, личности и судьбы. Тут загадка его произведений, в принципе, для всех доступных, всем адресованных, но и заключающих в себе нечто непостижимое, как по своей глубине, будто сравнявшихся с самим бытием. Произведения Пушкина, пишет Гоголь, так просто возвышены, так ярки, так пламенны, так сладострастны и вместе, так детски чисты. Как бы не понимать их, но, увы, это неотразимая истина, что чем более поэт становится поэтом, чем более изображает он чувства, знакомые одним поэтом, тем заметнее уменьшается круг, обступивший его толпы, и, наконец, так становится тесен, что он может перечесть по пальцам всех своих истинных ценителей. Выходит по Гоголю, что и Пушкин бесконечно прав, оставаясь до бесконечности поэтом во всех смыслах и отношениях, а читатель вправе предъявить к Пушкину серьезные претензии, поскольку для понимания пушкинской поэзии нужно иметь слишком тонкое обоняние. Нужен вкус выше того, который может понимать только одни слишком резкие и крупные черты.